Пловдив. 60-й век до нашей эры. Город на семи холмах. Примерно в 150 километрах к юго-востоку от столицы Болгарии Софии расположен второй по величине город этой страны Пловдив с населением 376 тысяч жителей. Мало кто знает, что Пловдив – один из древнейших городов Европы. Он старше Рима, Афин и даже Карфагена. Первые обнаруженные поселения на его месте возникли свыше 4000 лет до нашей эры. Первое его название Эумолпиада было дано еще фракийцами, представителями древнейшего народа, обитавшего на Балканах во втором тысячелетии до нашей эры. В 342 году до нашей эры его захватили воины царя Филиппа II Македонского, отца знаменитого Александра Македонского, который дал городу свое имя – Филиппополь, произносимое как Полупудев, отсюда и Пловдив. Но тогда же его называли еще Одрисом. Это название можно увидеть на древних бронзовых монетах. Когда-то Пловдив возвышался на семи отлогих холмах, но со временем их стало шесть. Один холм полностью срыли. Камни нужны были как строительный материал для возведения домов. Но в народе по привычке говорят, что располагается он на семи холмах. Природа вокруг чудесная, сплошной сад. Древнегреческий писатель-сатирик, известный как Плукиан из Самосаты, 120-180 до нашей эры, побывав в нем, превозносил его плодовые деревья и прохладную тень. Примерно в 72 году до нашей эры город захватили римские легионы, которыми командовал Марк Теренций Варон и подчинил его Римской империи. Пловдив стал центром провинции Фракии и получил новое название – Тримонтиум, то есть город на трех холмах. Римляне стали его осваивать. В городе появились рабы, силами которых начали активно застраивать город, расширять улицы, возводить каменные дома, за городской чертой сооружать виллы для богатых римлян. В городе появились форум, большой ипподром, бани, термы, в которых так любили отдыхать римляне после обеда. Построили амфитеатр на 3000 мест, на арене которого можно было устраивать представления с гладиаторскими боями. Через город пролегла важная дорога, которая связала Балканы с внешним миром. Город процветал и уже никак не походил на отдаленную провинцию. Но римское господство длилось примерно до V века. Затем Пловдив оказался под контролем у древних болгар и славянских племен. И в 815 году его включили в состав Первого Болгарского царства 681-1018, которое организовали древние болгары в союзе со славянскими племенами. Называть Пловдив они стали на новый манер – Пылдин. В последующий период времени город неоднократно пытались завоевать цари из соседней Византии, разрушали проходившие святую землю воины-крестоносцы. В 1364 году город захватили полчища турок-османов, которые назвали его на свой манер – Филибе. Османская оккупация длилась более 5 столетий. Турки были изгнаны из Пловдива только в 1878 году в результате национально-освободительного движения. И город стал столицей полунезависимой Восточной Румелии, которая присоединилась к Болгарии в 1885 году. Сегодня Пловдив – это современный город, который сохранил черты римской античности. В нем насчитывается свыше 200 зданий, которые объявлены памятниками истории и взяты под охрану государства. Были отреставрированы форум, амфитеатр, стадион, древняя базилика, термы, которые представляют большой интерес для туристов. Но Пловдив не только исторический, но и индустриально развитый город. В его округе находятся современные предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности, химические заводы, производство для цветной металлургии. Ежегодно в городе проводятся международные торгово-промышленные ярмарки, на которые приезжают представители десятков стран Европы и мира. Пловдив называют также молодым городом. В нем много студентов, которые учатся в университете, сельскохозяйственном институте, медицинском университете, Академии музыки, танца и изящных искусств.